Кроме спутников, прибывших из Неаполя, принцесса Елизавета проводила время с духовными только лицами, экс-езуитами Воловичем и Вансовичем. Кроме того, часто бывал у нее итальянский доктор Соличетти. Здоровье ее было уже так сильно расстроено, что необходимо было серьезное лечение. Она беспрестанно кашляла, и часто с ней случались лихорадочные припадки. Чахотка развивалась в ее организме, и смерть уже грозила принцессе. В Рагузе не было порядочных врачей. Приехав в Рим, она вздумала хорошенько заняться своим здоровьем и пригласила Соличетти, пользовавшегося в то время большой известностью. Скромная жизнь принцессы продолжалась, однако, недолго. Ганецкий, имевший, как мы уже упомянули, обширное знакомство в Риме, достал значительную сумму денег для овечки, которую надеялся привести из мрака греческой схизмы в ограду папской веры. На эти деньги принцесса повела привычную ей блестящую, роскошную жизнь, серьезное лечение оставлено до поры до времени. Глава 23. Еще в сентябре 1774 года умер папа Климент XIV. Конклав продолжался. Уже несколько месяцев кардиналы сидели взаперти в Ватиканском дворце, избирая из среды своей самозваного Христова наместника. Это представляло сильные препятствия замыслам принцессы. Ей нужно было видеться с папой, а папы не было. Даже ни к одному из кардиналов доступ был невозможен. Джованни Александро Альбани, кардинал-протектор королевства польского, был деканом священной коллегии, и по Риму ходили положительные слухи, что выбор остановится на нем. Принцесса послала с Даманским письмо к этому молодому кардиналу, в котором просила назначить ей время для свидания, но так, чтобы это осталось неизвестным для публики. Альбани в это время было уже 54 года, возраст довольно молодой для кандидатства в святейшие отцы. Он сделался кардиналом еще в 1747 году, то есть будучи только 27 лет от рождения. Даманский не мог пробраться к кардиналу. Тогда принцесса послала в Ватикан Ганецкого, надеясь, что ему, как лицу духовному и притом имевшему большие связи в папской столице, будет несравненно удобнее пробраться к запертому кардиналу, чем мозбахскому незнакомцу. Посылая Ганецкого, она приказала ему во что бы то ни стало добиться для нее у Альбани дозволения видеться с ним в конклаве. Напрасно уверяли принцессу, что это невозможно, что кардиналы до избрания папы заперты, что даже к окну конклава не могут приблизиться самые знатные дамы. «Если так, — отвечала принцесса, — сегодня же достать мужское платье. Я в нем сама проберусь к кардиналу». Едва успели уговорить ее оставить такое намерение, представляя всю опасность, которой может она подвергнуться, если узнают об этом переодевании. В день нового 1775 года Ганецкому удалось пробраться к одному из окон тех апартаментов Ватикана, в которых заключен был кардинал Альбани. Он передал ему записку от принцессы Елизаветы. Она извещала кардинала о своем приезде в Рим. Альбани сказал, что Ганецкий обратился к аббату Рокотани, человеку к нему приближенному и занимавшемуся тайной перепиской с Варшавой. Января 3-го Рокотани, конечно, по приказанию кардинала, получил от римской полиции извещение, что в доме Жуяни на Марсовом поле живет знатная польская дама, недавно приехавшая в Рим, и в тот же день принесли ему приглашение на вечер графини Пиннеберг. Аббат не замедлил воспользоваться приглашением. Ганецкой и Станишевской, Даманской, представили аббата графине и немедленно удалились. Они остались вдвоем. «Между нами, — пишет Рокотани, — начался оживленный разговор о политике, об иезуитах, орден которых был уничтожен покойным папой. О них графиня отозвалась не слишком благосклонно, впрочем, говорила больше всего о польских делах. «Долго ли вы намерены оставаться в Риме? — спросил графиню аббат. — Не знаю, — отвечала она. — Я бы желала лично познакомиться с кардиналом Альбертом.